Эдвина улыбнулась репортеру, усаживаясь в машину, присланную из редакции отцовской газеты. На этой машине они раньше иногда путешествовали, потому что у нее был прицеп для багажа. Бен не знал, сколько у них вещей и есть ли они вообще. «Как хорошо, что вы нас встретили», — сказала Эдвина, когда они подъехали к дому. Бен понимал, как им сейчас тяжело. Он сам потерял жену и сына во время землетрясения 1906 года. Это разбило ему сердце. Он больше не женился. А мальчик был бы сейчас, как Джордж, и потому Джордж всегда занимал особое место в его душе. Бен поболтал с ним по дороге домой, а остальные замкнулись в печальном молчании. Они все думали об одном и том же. Как пусто и тоскливо будет в доме без мамы и папы. Цветы, которые мама посадила перед отъездом, расцвели и кивали им всем разноцветными головками. «Давайте же! Заходите!» — позвала Эдвина, потому что дети нерешительно топтались в саду. Бен старался их развеселить, но никто не поддерживал его усилий. Они вошли внутрь и остановились, оглядываясь по сторонам, как будто это был уже не их дом, а чей-то чужой. Эдвина поймала себя на том, что прислушивается, не раздадутся ли знакомые звуки, шуршание маминых юбок, звон ее браслетов, папин голос. Но вокруг стояла тишина. Алексис тоже прислушивалась к чему-то, но, конечно, ничего не слышала. Напряжение стало почти непереносимым, когда Тедди потянул Эдвину за рукав. «Мама?» — спросил он. Хотя Тедди видел ее последний раз на пароходе, он, несмотря на свои 2 годика, чувствовал, что она должна быть здесь. «Ее тут нет, Тедди». Эдвина опустилась рядом с ним на корточки. «Ушла?» «Да, маленький», — кивнула Эдвина и бросила на стол свою шляпку. Без нее она выглядела гораздо моложе. «Тяжело возвращаться?» «Да», — хрипло сказала Эдвина, и оба мальчика кивнули. Алексис сразу же подошла к лестнице. Эдвина знала, куда она направляется, и у нее защемило сердце. Алексис шла в мамину комнату. Но, может, так оно и лучше. Возможно, там она, наконец, поймет. Филипп вопросительно посмотрел на Эдвину, но она покачала головой. «Пусть идет. Все нормально». Шофер внес их вещи, а в дверях, вытирая руки о белый крахмальный передник, появилась миссис Барнс, их старшая экономка. Эта милая, приветливая женщина просто обожала Кэт и теперь расплакалась, обнимая детей и Эдвину. Эдвина вдруг поняла, что им предстоит вынести. Десятки людей станут выражать свои соболезнования и выспрашивать подробности случившегося несчастья. Даже думать об этом было невыносимо. Через полчаса Бен ушел. Эдвина проводила его до дверей, и он попросил сообщить ему, когда она будет готова поговорить о делах. «Когда это нужно сделать?» — обеспокоенно спросила Эдвина. «Как только ты сможешь». Он говорил спокойно, не желая тревожить ее или детей, но остальные и не могли его услышать. Джордж был уже наверху, наводил беспорядок в своей комнате, а Филипп просматривал почту и разбирал книги. Фанни отправилась на кухню с миссис Барнс, а за ними семенил Тедди, поминутно оглядываясь, словно ожидал в любую минуту появления родителей. «Нам надо многое обсудить», — продолжал Бен, стоя с Эдвиной в холле. «А что именно?» Ей нужно было знать. Она всю неделю думала об этом. Хватит ли у них денег на жизнь? Ей всегда казалось, что хватит. А вдруг нет? «Ты должна решить, что делать с газетой, с этим домом. И потом, у твоего отца есть кое-какие вклады. Между прочим, твой дядя хочет, чтобы вы все продали и перебрались в Англию, но мы позже это обсудим. Бен не хотел расстраивать Эдвину, но ее глаза вдруг гневно вспыхнули. «А при чем тут мой дядя? Он что, мой опекун?»